Глава 33. Кейси. Он начинается в районе пальцев ног, покалывающий холод, быстро взбирающийся вверх по коленям. Ткань выпускного платья шаром надувается вокруг меня. В машину хлещет черная вода, мигают датчики приборной панели, зеркало заднего вида сияет красным, а я все никак не могу вырваться из удушающей хватки ремня безопасности. Грудь давит, хотя вода еще не успела достать до моих губ. Не могу вдохнуть, горло перехватывает от паники. Даже мои пальцы перепуганы и не могут меня освободить. Потом слышится стук, тяжелое бум в дверь. «Фэн, он здесь, полностью под водой. Он парит по ту сторону стекла, которое защищает маленький, стремительно уменьшающийся воздушный пузырь внутри машины». Кричу ему, дергаю за ручку, пытаюсь выдавить стекло. У меня получается лишь чуть-чуть, но этого хватает, чтобы резкий поток воды заполнил весь салон. Но я не могу выбраться, дверь слишком тяжелая. С тихим отчаянием ловлю взгляд Фэна, умоляю его тянуть сильнее. «Вытащи меня отсюда!» Но тут я понимаю, что это он не дает мне открыть дверь, удерживает меня внутри. Смотрит, как я погружаюсь все глубже во тьму. Уже едва могу шевелить закоченевшими руками, а его безразличное лицо становится все более отрешенным. Наконец свет покидает меня, и вода хлещет в мои легкие. Я просыпаюсь от кашля и резко сажусь, задыхаясь, давясь, с огромным трудом втягивая в себя воздух. С бешено колотящимся сердцем я яростно брыкаюсь, чтобы распутать себя. Мне нужно раскрыться, нужна свобода, пространство. Никогда не страдала клаустрофобией, но сейчас вся моя комната кажется слишком маленькой. Вывалившись из кровати, я распахиваю окно и выглядываю в густой лес за домом. Бескрайние километры, бесконечная ночь. Как только мой пульс хоть немного приходит в норму, я тянусь за телефоном, нахожу его имя в недавних пропущенных звонках и нажимаю на него без особого плана. Это рефлекс. Наверное, мне нужно сильнее ему сопротивляться, но выходит плохо. «Кейси?» — Фэн отвечает после первого же гудка. У него хриплый голос, и он проглатывает буквы. «Ты в порядке? Что случилось? Почему это твой первый вопрос? 3 часа ночи. Я как-то предположил. Я в порядке, прости». Сажусь на подоконник, чтобы послушать звуки ночной живности в нашем дворе. Честно говоря, я как-то не ожидала, что ты ответишь. Я всегда тебе отвечу. Глаза жжёт от слез. Несправедливо, что я всегда бегу к нему, когда мне что-то нужно, что мне необходимо утешение звука его голоса, что он понимает меня так, как другие не могут. «Опять кошмары?» — спрашивает он. «Ты там был?» «Боюсь спросить». «Ничего хорошего». Повисает тишина, потом «хочешь, приду». Предложение выбивает меня из равновесия. Несколько месяцев подряд, когда мне снились кошмары, Фэн сидел со мной на телефоне иногда аж до самого утра и говорил. Мы говорили о моей маме, о том, сколько страхов после аварии напрямую связаны с ее смертью, одержимостью, утоплением. Каким-то образом ему удалось заставить меня поверить, что счастье возможно. Впервые он спросил, хочу ли я, чтобы он был рядом, физически рядом. И хотя разумная часть меня и хочет продолжать его ненавидеть, я все равно говорю «хочу». «Ты сможешь?» «Дай 10 минут». Очень скоро он уже вваливается в окно, и мы оба морщимся, когда он громко приземляется на колени. Замерев на месте, я кашусь на дверь, но собак не слышно. Наверное, пора перестать волноваться о них вообще. Бо и Пенни невероятно милы, но охранники из них ужасные. «Прости», — тихо шепчет Фэн, — «равновесие потерял». «Все нормально», — шепчу я в ответ. Какое-то время мы стоим и просто смотрим друг на друга. Половина четвертого утра, и я в пижаме. Короткие розовые шортики и тонкая футболка. «Тебе не холодно?» — спрашивает Фэн, метнувшись взглядом к моей груди и тут же переводя его обратно на мое лицо. Его губы слегка дергаются. Чувствую, как щеки заливает краской, потому что мои соски затвердели и выпирают сквозь футболку. «Холодно?» — опускаюсь на колени, чтобы собрать простыни, которые раскидала по полу. «Поможешь?» Мы молча застилаем кровать заново, и я даже особо не думаю, ныряя под одеяло и приподнимая угол для Фена. Он колеблется пару секунд, потом снимает куртку и вешает на стол. Скинув ботинки, он остается в штанах и футболке, а потом залезает на кровать. Протягивает было ко мне руку, но тут же сомневается и вместо этого ложится на спину. Мы лежим в темноте, глядя на потолок, пока он, наконец, не подает голос. «Хочешь рассказать?» «Пока нет. В моей крови все еще слишком много адреналина. От его натиска болит кожа и немеет мозг. Пока остатки травмы не выветрятся, мне просто нужно отвлечься. Это как смотреть телевизор над креслом стоматолога. Отвлеки меня». Я переворачиваюсь на бок и кладу согнутую руку под голову. «Как жизнь? Чего-нибудь интересное происходит?» «Интересного не особо, но говорят, что Эр-Джей чуть не подрался с Сайлосом на тренировке пару дней назад. Лоусону пришлось разнимать их в раздевалке». Мы говорим тихим шепотом, прекрасно зная, что время позднее и что Фэна убьют, если обнаружат в моей кровати. «Ух ты, обстановка в регионе накаляется, я так понимаю». «Не знаю. Сайлос, кажется, в режиме самоуничтожения. А у Эр-Джея, я так понимаю, просто кончается терпение вечно пропускать мимо глаз и ушей его поведение. А Сайлос думает, что сражается за Слоун? Если так, то это безнадежно. Уверена, Слоун уже 5 разными выражениями ему высказала, что не заинтересована, а моя сестра вообще не из тех, кого легко переубедить». «Мне кажется, теперь это уже дело принципа», — говорит Фэн. «Ну, ревности. Но Сайлос считает себя пострадавшим». «Судя по всему, ты прочно на стороне Эр-Джея», — он давит приглушенный смешок. «У меня к Сайлосу свои претензии. Говорю же, саморазрушение». «Знакомое чувство. Последнее время я тоже не в лучшей форме. Ругаюсь с папой и Слоун, а тут еще вся эта тема с Фэном и одноклассниками». «Всего этого как-то слишком много. Уверена, что нынешняя череда кошмаров с этим также связана. От того, что Фэн лежит так близко, только хуже. Это пытка. Знакомый запах мыла и цитруса забивается мне в нос, и вопреки себе я делаю глубокий вдох. Мне нужно заполнить им все свои органы чувств. Вижу, как вздымается дыханием его грудь, как длинные пальцы его руки играют с краем одеяла». Нечестно, что я до сих пор так его хочу. Как мне нужны его губы. Сердце опять колотится, но уже не от кошмара, а от желания. Не успев остановить себя, я подползаю ближе и нависаю над ним, оперевшись на локоть. Он прикусывает губу. Что? Не знаю, я... Я целую его, и мои волосы занавесом скрывают наши лица. Фэн пропускает их сквозь пальцы и убирает смятые пряди с моей щеки. Его губы танцуют с моими в бесконечно нежном поцелуе. «Я скучал по тебе», — бормочет он и проникает языком в мои приоткрытые губы. «Мы не можем перестать целоваться. Я забираюсь на него, он обнимает меня, проводя руками по спине, бедрам, ягодицам, целуя и целуя меня в темноте. Чувствую твердый контур его эрекции между нами, и по моему телу пробегает дрожь. А что?» Очень, очень даже неплохой способ отвлечься. Иногда мне сложно поверить, что я действительно привлекаю Фэна Бишопа. Из сотен мальчишек, учащихся в Сэндувере и соседних школах, Фэн однозначно один из самых красивых. Он просто великолепен, а значит, может получить любую девчонку, которую только пожелает. А желает он, по какой-то необъяснимой причине, меня. Зарывшись лицом ему в шею, я изучаю его кожу губами. Мы оба тяжело дышим. Я готова лопнуть от жары. Под одеялом невыносимо жарко, но я не хочу стягивать его с нас. В этом теплом коконе, сплетаясь телами, мы словно создаем свой идеальный секрет. Словно это щит, за который ничто не может проникнуть. Тут нет сомнений, злости, горечи. Только мы вдвоем, прямо как раньше. Фэн пытается протестовать, когда я спускаюсь поцелуями вниз по его телу. В мои планы это не входило, но я повинуюсь собственным губам, которые тянут меня все ниже и ниже, пока не оказываюсь между его ног и не цепляю пальцами резинку его штанов. Когда эрекция Фэна высвобождается на свободу, мой рот наполняется слюной. Он опять пытается возразить, останавливая меня рукой в моих волосах. «Что ты делаешь?» Шикнув на него, я обхватываю его член рукой, а потом провожу языком мокрую, дразнящую дорожку от основания до кончика. И Фэн дергается на кровати. Не дав ему шанса опять начать спорить, я беру его в рот. Пульс подскакивает и громко отдается в ушах, а внутри вспыхивает возбуждение. Никогда раньше этого не делала, не думала, что мне так понравится. Мои закрытые веки щекочет вспышка света, и, подняв голову, я понимаю, что Фэн поднял одеяло над головой, чтобы мы оба оказались под ним. Его полуприкрытые глаза ловят мой взгляд в тени. «Хей, хей!» Уголки моих губ трогает мимолетная улыбка. «Ты меня там внизу с ума сводишь, ты в курсе?» «Я в курсе!» Не разрывая зрительного контакта, снова обхватываю его губами. Его сдавленный стон — это самый прекрасный звук, что я слышала в своей жизни. «Ты даже не представляешь, сколько раз я кончал, думая об этом», — говорит он. Сердце колотится быстрее, я тоже набираю темп. Не в силах держать бедра на месте, он начинает подаваться мне навстречу, пытаясь проникнуть глубже. В какой-то момент даже слишком глубоко, поэтому я кашляю и отпускаю его со слезами на глазах. «Прости», — слабо говорит он. «Нормально», — облизнув губы, я возвращаюсь к прерванному занятию, положив одну руку ему на бедро. Мышцы под моей ладонью дрожат. Уже очень скоро он бормочет. «Кейси, я сейчас кончу», а потом выскальзывает из моего рта и берет свой член в руку. С пересохшим горлом и пульсирующей киской смотрю, как он доводит себя до оргазма и изливается себе на живот. Не помню в этой жизни более горячего зрелища. Довольная собой, я взбираюсь обратно вверх по его телу. Свежий прохладный воздух бьет мне в нос на выходе из нашего кокона, и я делаю глубокий вдох. Потом беру с прикроватного столика коробочку с бумажными салфетками, которыми Фэн вытирается. Скомканный шарик он кидает в мусорное ведро рядом с моим столом, попадая в цель впечатляющим броском. Затем он обнимает меня и запечатывает мои губы обжигающим поцелуем. Спустившись вниз, его рука забирается мне в трусики. Почувствовав, какая я мокрая, он открывает глаза и улыбается мне. «Тебя это завело?» — бормочет он. «Ага». Причем настолько, что ему требуется меньше минуты, чтобы довести меня до оргазма одними только пальцами. Впившись зубами ему в плечо, я вжимаюсь бедрами в его ладонь, утопая в сладостных волнах удовольствия. Когда мое сердце снова начинает биться спокойно, я поправляю на себе смятую пижаму. «Хочешь познакомиться с Сильвер?» — спрашиваю я, вдруг чувствуя себя немного некомфортно. Спасла ее от лисы на прошлой неделе. Вижу его улыбку в темноте. «Буду рад». Осторожно поставив коробку на стол, я снимаю крышку. Сильвер крепко спит внутри, зарывшись в свое уютное гнездышко из полотенца. Фэн садится, чтобы заглянуть внутрь, и его лицо смягчается. «Блин, это чертовски мило». Я с улыбкой провожу пальцем по ее серо-бурой шерстке. Моя девочка больше не слепая, не глухая и не лысая, даже начинает напоминать настоящего кролика, а не инопланетянина. Открыла глазки пару дней назад, и ушки уже поднялись, обеспокоенно прикусываю губу. Но она все еще кажется такой слабенькой. Я звонила недавно в местный заповедник. Они сказали, что она и не должна особо двигаться до 2,5 или 3 недель, но она вообще еле шевелится. «Долго собираешься ее держать?» «Если выживет, выпущу ее через пару недель. Обычно в 3-4 недели они выходят из гнезда, но сначала надо будет отучить ее от молока. Скоро займусь». «Но если ты ее выпустишь, разве ее не съест очередная лиса? Она такая маленькая». Он очень осторожно гладит Сильвер по головке. «Она выглядит маленькой и беспомощной, но если она будет здорова и сможет прыгать, значит, ей можно жить одной?» Я пожимаю плечами. «Мир страшный, но в нем все равно приходится жить. Мы сейчас о кроликах или о людях? И о тех, и о других». Закрыв крышку, я убираю коробку обратно на столик. Потом вновь сажусь к Фэну и кладу голову ему на плечо. Он кутает нас обоих одеялом, и какое-то время мы просто сидим, тихо, задумчиво. На часах 4 утра, и в доме стоит полная тишина. «Ты не выпускал меня из машины». Он напрягается. «Что?» В моем кошмаре. Повисает долгая пауза, затем... Оу. Я застряла на пассажирском сиденье. Вода поднималась, а потом я увидела тебя и испытала облегчение. Но затем поняла, что это ты меня там запер, и я ничего не могу с этим поделать. Да, хорошего мало. Его голос становится натянутым. Но я понимаю, кажется. Я не виню тебя в случившемся, но винишь в целом. Да, наверное, такими словами мы это еще не обсуждали. И это совершенно нормально, говорит он. Я понимаю и не злюсь. Он вздыхает с досадой сам на себя. Ну, ты поняла. Все постоянно говорили мне, что если вспомню о той ночи больше, то это поможет, и я смогу начать ее забывать. Но я узнала о тебе и... стало только хуже. Это еще мягко сказано. Самое болезненное предательство, которое только могло случиться, пошатнуло фундамент нескольких месяцев прогресса. Потому что теперь я застряла. Забыть не могу, жить дальше не могу. Колеблюсь. Недавно была у мозгоправа опять. Она помогла мне вспомнить еще кое-что. Фэн резко втягивает воздух. Серьезно? Почему не сказала? Не хотела. Мне надоело, что я всегда бегу к тебе, когда мне нужно поговорить. Но именно это я и сделала этой ночью. Качаю головой сама себе. Ничему меня жизнь не учит. «Расскажи, что вспомнила», — настаивает он. «Я предложила кого-то подвести. Возможно, на том человеке был розовый. Лукас думает, может, это была девушка?» У него опять перехватывает дыхание. «Чёрт, но кто это мог быть?» Он ненадолго замолкает. Я пытаюсь вспомнить, кто тогда был в розовом, но в голове сплошная пустота. Я особо не обращал внимания, что и на ком было надето. Помню только, как ее звали? Хейли. Та девчонка, которая явилась в странном платье из полиэтилена, сквозь которой было видно ее сиськи. Директор заставил ее уйти, и все парни страшно расстроились. У меня вырывается смешок, но я тут же становлюсь серьезной. Я тоже не помню, на ком что было надето. Но, короче, это все. Судя по всему, в машину я с тем человеком села добровольно, а это уже что-то, наверное. Насколько могу понять, меня никто не заставлял, но я бы все равно не стала пить коктейль, сделанный из не пойми чего. В этом я точно уверена. Даже киваю, чтобы подчеркнуть. Даже если бы я и решила тем вечером попробовать что-то новое, все равно бы была осторожна. А Джиллиан была на выпускном? Нет. Чирлидеры на тех выходных выступали на соревнованиях в Бостоне. Я просто не поехала, потому что ушибла ногу за неделю до этого, и тренер не захотел мной рисковать. Так что я убедила Слоан взять меня с собой на выпускной одиннадцатиклассников. Издаю обреченный звук. Надо было ехать в Бостон и болеть за своих. Он обнимает меня за плечи и притягивает ближе к себе. Я пытаюсь отстраниться, но он шепчет. «Не уходи. Позволь мне хотя бы этот вечер». Он переплетает со мной пальцы и подносит наши ладони к губам, оставляя легкий поцелуй на моих костяшках, а потом прижимает мою руку к груди. Под закрытыми веками начинает покалывать. Чувствую, как быстро бьется его сердце под моими пальцами, напоминая, что мы оба живы, что я жива во многом благодаря ему. Медленно выдыхаю, пытаясь чаще об этом вспоминать. Вспоминать о чем? Что я утонула бы, если бы ты меня не вытащил, если сосредоточусь только на этом. Когда я моргаю, по моей щеке скатывается слеза. «Кейс, почему ты соврал?» — шепчу я в темноту. «Я...» — он тихо выругивается. «Я хочу простить тебя, Фэн. Помоги мне это сделать, пожалуйста!» Мгновенно жалею, что повысила голос, потому что эта ошибка запускает цепную реакцию катастрофических событий. Собаки наконец-то решают, что пришло их время, перепутав мой вскрик отчаяния с просьбой о помощи. По дому разносится громкий, неуемный лай, и босс Пенни топотом взлетают по лестнице и несутся к моей комнате. У меня закрыта дверь, так что собаки врезаются в нее с грохотом, который точно будет весь дом. «Чёрт!» — шиплю я бледнее. «Вставай, тебе надо уходить!» Фэну дважды повторять не надо. Он уже натянул толстовку, схватил в руки обувь и бежит к окну. «Кейси?» В коридоре раздается приглушенный голос папы. «Кейси!» И он приближается. «Что случилось?» Фэн распахивает окно, и я понимаю, что забыла запереть дверь, когда позвала его, и отец уже трясет ручку. «Уходи», — прошу я. Фэн выкидывает ботинки из окна и начинает переваливаться через подоконник сам. Но он не успевает. Дверь в комнату распахивается, и секундой позже из проема слышится разъяренный папин голос. «Бишоп, а ну живо вернулся!» «Чёрт!»